Елена Келен. В то далекое теплое лето. Издательство «Автор», 2017. Эта история началась в 18 веке, а продолжилась в 20. Однажды в теплый летний день компания студентов, только что сдавших экзамены, принимает решение отправиться на поиски запрятанного на дне озера клада атамана Корецкого. Домой вернутся не все, и то, что задумывалось как веселое приключение, обернется настоящим триллером, в котором прошлое тесно сплетется с настоящим. Книга ранее выходила в издательстве ООО «Группа компаний» «Репол Классик».